Дежурный сделал паузу, как бы ожидая спада гневной волны начальника, и осторожно заметил. Тут по расписанию нужны индивидуальные средства защиты, а не на складе конторы. Подними кладовщика и ломай замки, если ключей нет. Напустив вальяжный вид быстро, сказал полковник и отключился. За дверью уж стучали ботинки физика. Этот 50-летний мудрый человек бегал, как молоденький опер, поскольку был тем самым редким исключением из всех призванных физиков, способных к оперативному мышлению и действию. Если бы не его излишняя горячность, молодой порыв, вещь, конечно, исправимая, его можно было уже сейчас рекомендовать как преемника. Зрэмбо держал его кандидатуру в уме про запас и никогда не называл имя физика, зная, что начальство начинает морщиться при одном упоминании кого-либо из ученых-призывников, когда речь заходила о выдвижении на руководящие посты. Меркулова следовало открыть как козырную карту в самый подходящий и единственный для него момент. Физик принес еще одну папку с газетами, разложил, рассортировал по столу, а одну сунул под нос, ткнул пальцем в художественную заставку — тонированный квадрат с мелкими кружочками и звездой с асимметричными лучами. — Как думаете, что это? — Заставка, — пожал плечами Зарэмбо, силясь сохранить равнодушие. — Не хватало текста, закрыли дырку. — Верно. — Только заставка — это схематичный разрез ядерного реактора, — пояснил Меркулов. — А такой звездочкой обозначается взрыв и рождение сверхновой звезды. Это в астрономии. — И что же означает этот требус? — Аварию на Ленинградской АЭС. Смотрите, самый длинный луч звездочки указывает на слово «Санкт-Петербург». Приложите линейку. — Посмотрите. Он приложил. Посмотрел. Вчитался в статью, где упоминался Санкт-Петербург. Не слово об атомной станции, вообще об энергетике, просто лирическая зарисовка.